Я не спросил Лиду, какой институт окончил ее капитан. Но, судя по его интеллигентному виду, наверное, гуманитарный. Что мог сделать этот человек, если бы остался жив? Как бы жил? Может быть, толковее, чем я. Хотя чего я хаю свою жизнь? Живу не хуже других. А то, что один, даже хорошо. Сам себе хозяин. Ну а долг свой во время войны выполнил я честно. Иногда приятно вытащить ордена и вспомнить, за что их получил. Их не так много у меня. Звездочка отечественная и две медали за отвагу. Первая, самая дорогая, за Ржев. Да, не так много, но зато ни одной зазря. Все даны за дело, за кровь, за первые годы войны. Самые тяжелые и самые безнаградные. Хватит с меня этого, наверное. После того, что было, после того, как в течение 3 лет смерть витала над тобой каждочасно, за исключением нескольких месяцев, проведенных в госпиталях. После всего этого, разве грех просто жить, наслаждаться тем, что живой, что можешь дышать, ходить, чувствовать, думать? Но почему же, кажется, что-то утрачено, и неужели навсегда? 7 мая вечером позвонил Лиде, втайне надеясь, что она раздумала. Но когда спросил, брать ли на нее билет, она быстро ответила, что разумеется, и что она очень благодарна мне. Все эти дни шли дожди, и я напомнил ей, что ехать надо обязательно в сапогах. «Не беспокойтесь, у меня все готово», — ответила она. На другой день утром я взял 2 билета на Рижском вокзале, а потом пошел по проспекту Мира, по магазинам, купить съестного на дорогу. В одном попалась полукопченая колбаса, во втором — грудинка. Вместо вина, конечно, взял водки, а вместо папирос — 2 пачки махры. Недалеко от дома встретился знакомый художник, который уже вроде начал праздновать День Победы. Увидев у меня рюкзак, он поинтересовался, куда я собираюсь, и, узнав, что под Ржев на места первых боев, от меня уже не отставал. «Как здорово, что ты собрался! Я столько лет все хочу поехать, и все никак. Ты знаешь, у меня на Киевщине Наденька осталась. Вот куда надо!» Голос его дрожал, а я подумал, что ни одного меня, оказывается, тревожит и томит прошлое. Пришлось пригласить его к себе. Ну и пошли разговоры. Который раз я слушаю, как он лично подбил тигра. Который раз слушаю о его войне в Польше и о Наденьке. История трогательная, жалостная, как и все любови солдатские на фронте. Увидав пачку махорки, он попросил закурить. И, завернув, как в прежние дни, самокрутки из газетки, мы задымили. И вкус, запах махры возвращали нас в прошлое. В те незабывные огневые дни и ночи, когда были мы людьми с большой буквы, когда отвечали за все на свете, когда держали в своих мальчишеских руках судьбу своей родины. Он сбегал к себе домой, жил через два дома и притащил мне фронтовой кисет, выленивший с расплывшимися после стирок вышитыми словами «На долгую память от Нади» и кинжал разведческий с наборно из пластмассы, эбонита, алюминия ручкой. От кинжала я отказался, а в Надин кисет пересыпал махорку. Да, была жизнь, протянул мой приятель дрогнувшим голосом. Была, согласился я. Поезд на Ригу отходил в 10 часов. Ночь предстояла бессонная, но товарищ и не думал уходить, а в конце разговора заявил, что едет со мной. «Пусть я и не там воевал, но все равно хочу посмотреть эту политую кровью землю, окопы старые, воронки. Очиститься хочу от этой обывательщины, понимаешь?» «Понимаю, но в другой раз как-нибудь». Не без труда уговорил я его отказаться от этой затеи. И только в 8 вечера он отправился домой. А я начал укладывать рюкзак. Получилось весомо. А я подумал, что мне придется туго на этих 20 километрах. В 9:30 я был уже на вокзале. Тихом, малолюдном, и сразу нашел Лиду. Она была в бежевом коротком плаще, в беретике, в кирзовых сапожках армейского образца. Мы поздоровались, и я спросил, откуда у вас, и показал на сапоги. Сохранились. Вы что, были в армии? Да. Вы же учились в институте? Да. Но после той бумаги я пошла в военкомат и... И кем же вы были? Связисткой. Но я служила в тылах. Войны настоящей в сущности не видала. И вообще служила недолго. Заболела тифом. И меня демобилизовали для продолжения учебы. «Вот как!» — протянул я. «Это несколько меняет дело». «Понимаю», — опять сказала она и улыбнулась. «Чего вы понимаете?» Несколько раздражился я этим словом. «Ну, что со мной можно меньше церемониться?» «Так я поняла». «Не совсем, но что-то вроде этого. Мне будет легче». «Это я и подумала». У нее за плечами тоже небольшой рюкзак, довольно плотно набитый. «Чего вы набрали?» — кивнул я на мешок. «Я купил все, что нужно, на двоих». «Спасибо, но я не хотела вас утруждать. Сколько я должна вам за билет?» «Ну уже так, к черту! Отставить эти разговорчики!» Места казались боковые. Одно нижнее и одно верхнее. Пока присели на нижней полке. Все время проходил народ с чемоданами, стукали нас по коленкам. Но вскоре все расселись, ушли провожающие. И, несмотря на поздний час, люди начали развязывать баульчики и сумки с едой. Потянулся и я к своему рюкзаку. «Перекусим?» «Я не хочу», — ответила Лида. «А выпить?» «По-моему, вы уже выпили». «Да, встретил приятеля, тоже фронтовика». «Ну как?» «Давайте», — сказала она просто. Я вытащил армейскую флягу. «У меня водка», — предупредил я. «Ничего, только чуть-чуть». Я налил немного и протянул ей. Она выпила сразу. Мне это понравилось. Страсть, как не люблю ломак. И вообще привлекают меня женщины свойские, с которыми просто себя чувствуешь. С Лидой я просто себя не чувствовал с самого начала нашего знакомства. Но сейчас вроде ледок растопился. Молодец, одобрил я и как бы невзначай положил руку на ее коленку. Интересно, как отреагирует? Она никак не отреагировала, видно, решив, что я сделал это случайно. А так как мне надо было наливать себе из фляги, то руку пришлось убрать. А жаль. Себе я налил побольше и, глотнув все разом, заметно охмелел. «Расскажите о себе», — попросила Лидия. «Кто вы? Что вы?» Я рассмеялся. Вроде я обрел тон и манеру разговора с ней, а потому ответил с присущим необычно потруниванием и над собой, и над партнером по диалогу. «Толком и сам не знаю, кто я. Художник, холостяк. Наверное, немного циник, как все холостяки, но не бабник. В общем, человек не очень-то довольный собой. Решили пококетничать своими недостатками. Но о недостатках-то я умолчал, их хватает. Но наряду с ними имею святое — война». «Это уже что-то значит», — она задумалась. «Я знаю, что вы сейчас подумали. Стоило ли оставаться живым в этой войне, чтобы так жить? Угадал?» «Я не так подумала, но что-то вроде этого, да. Я не люблю никого судить». «Понимаю», — быстро сказал я, подчеркнув это слово. Она улыбнулась. «Не подразнивайте, не вы первый, но я действительно многое понимаю. Это-то и страшно. Боюсь умных женщин. Я понимаю не умом. Это еще страшнее, наверное. Хотите, плесну еще водочки? Нет, мне и так ударило в голову. Это хорошо». «Но еще лучше потерять голову. Вы теряли?» «Наверное, нет», — неуверенно произнесла она. «Это плохо». «Возможно», — также неуверенно сказала Лида. «Я мог вести разговор в таком духе до бесконечности, но вдруг, посмотрев на нее, осекся». У Лиды было довольно простенькое русское лицо, миловидное, но не больше. И если б не какая-то настоящая интеллигентность в ее облике, то и внимания не обратишь. Но вот как раз это, да и отсутствие женской опытности в ней, которое я сразу увидел, остановили меня. Не для легкого флирта эта женщина. Такие принимают все всерьез. А всерьез мне вроде бы ни к чему. «Извините, я выйду покурить», — сказал я и направился в тамбур. Там, открыв двери, я вдыхал влажный весенний воздух и, вглядываясь в мелькающую придорожную полосу, как-то ясно представил. Я же еду под Оржев, в прошлое. И отошли сразу глупые мысли насчет Лидочки. Вся суета сегодняшнего дня, полупьяный разговор с приятелем, только перестук вагонов, так давно не слышанный мною, и пробуждающие воспоминания о длинных эшелонных дорогах, в которых пробыл, наверное, в общей сложности несколько месяцев. путь на восток в 7000 километров, потом еще дальше на восток, почти до Владивостока, потом путь обратно на запад до Урала, где формировалась наша стрелковая бригада, потом путь на фронт, а потом пути в санитарных поездах с фронта до Москвы, с фронта до Иваново, с фронта до Свердловска. Да, вся юность была в дорогах, в железных с их станциями и полустанками, с протяжными гудками паровозов и стуками вагонов, а потом холодных, темных, метельных, зимних и весенних, с распутицей и грязью. Да, сколько их было дорог, дорог разлук и дорог возвращений. И утром у меня будет дорога, и я жду от нее чего-то, сам не зная чего, но жду. Может, дожидает меня там моя мина, пролежавшая 20 лет, и притягивает меня, чтоб хоть и с опозданием, но выполнить свою работу. Да нет, глупости, какие мины через 20 лет? Хотя, надо, пожалуй, сказать Лиде, чтоб шла за мной шаг в шаг. Чем черт не шутит? Эхо войны. Когда я вернулся, Лида сидела, поджав колени, положив на них локти рук и кистями поддерживая подбородок, какая-то затихшая и почему-то возбуждавшая жалость. Да, если действительно она оставалась верной своему капитану, что было в ее жизни? Одиночество, воспоминания и больше ничего. Бедные женщины войны, вашими любимыми высланы поля России, вашими погодками, вашими женихами, вашими мужьями. Я растрогался и сказал ласково: «Ложитесь, Лида, у нас впереди дальняя дорога». Она подняла голову. «Я не засну, наверное, но хоть немного передохните. На какой полке вам удобнее? Все равно. На верхней будет лучше. Давайте я вам помогу». Она оперлась мне на плечо, а я приподнял ее. Короткая юбка немного задралась, и я невольно увидел ее голую ногу выше чулка, но сразу отвел глаза, а она смутилась. Верно и вправду она была верна своему капитану. Сохранилась в ней какая-то девичья наивность и застенчивость, хотя и я понимаю... «Ничего ты не понимаешь, глупенькая. Целовалась ли ты хоть с этим капитаном? Возможно, и нет». Я растянулся на нижней, но сон не шел. Нападают на меня порой минуты какой-то растроганности, сентиментальности, и становится мне жалко всех, как сейчас почему-то стало жалко Лиду. Всех жалко, и живых, и мертвых, всех, по ком прошлась война, но не себя. Своя жизнь кажется мне довольно легкой, не нагруженной, что ли. И верно, деньги достаются мне, пожалуй, легче, чем другим. Семейных обязанностей нет, ребенка я не родил, дерево не посадил, книгу не написал. Скольжу по жизни, не углубляясь особенно ни в себя, ни в нее. Что ж, видимо, таким уродился, а может, усталь непроходимая.